Катарина. Он в последний раз любовался главным зданием МГУ и в последний раз гордился одному лишь ему видимыми участками своей кладки в бесконечных рядах кирпичей, уложенных тысячами рук других зэков. А я ему нашептывала, внушала, что до рейса в Катманду еще 2,5 суток, и что можно успеть съездить в Саратов, то последнее место, где он был в плену, и что он просто обязан туда съездить и посмотреть на свою кладку в стенах университетской библиотеки. Тем более путь пройдет через Понурино, где ты, моя Клархин, и где твоя Варя раз в году встречает поезд судьбы. Варя, но что ты делаешь здесь? Ведь сейчас очень мало времени после ночи. Найн, очень рано утром. Ты кому-то пришла навстречу? Пришла, ответила Варя. В 17-й раз. Опять не понимаю про 17-й раз. Хойте? Ист? 23 май. Я? Das verstehen ich. Я понимаю это и по-русски. Сегодня май, 23-е. Но что следует отсюда? Почему ты так смотришь? Что я обязан понять от твоего взгляда? О, майн год! Неужели я обязан понять, что это было, как и дата сегодня? Когда я играл Шуберта, они пели, а девочка с ясными глазами шла мимо. Найн, найн, пришла мне навстречу. О, майн год! Майн год!